Глава сороковая. «Я уступлю вам спальню, миледи», — сразу сказал Себастьян. Я вздохнула. До этой комнаты мы прошли столовую, гостиную, маленькую комнату, похожую на гардеробную. Обойдя кровать, я распахнула следующую дверь и поняла, что там детская. Леди Фенвик действительно устроила дом для молодой пары. Все, что нужно, и ничего лишнего. Ни в одной комнате не нашлось ни кушетки, ни подходящего для сна дивана. Вероятно, когда-то в детской стояла какая-то кровать для няни, но потом ее вынесли за ненадобностью вместе с сундуками, оставив только колыбель, пеленальный столик и шкафчик с приданым. «Боюсь, лорд Бристоль, нам придется обходиться одной спальней», сказала я, разглядывая за окном детское любопытное лицо слуги, подрезающего декоративную изгородь. Себастьян недоуменно моргнул и тоже заметил наблюдателя. «Миледи, это, конечно, страшное неудобство, и я в самое ближайшее время начну поиск дома, но смиренно прошу вас потерпеть неловкость хотя бы до визита капитана Брэмса. Вы обещали ему помочь в его деле». «Придется потерпеть», — абсолютно искренне вздохнула я, закрывая дверь в детскую. Камердинер и камеристка, вынужденные раскладывать вещи в присутствии друг друга, нервно косились по сторонам. Я привлекла их внимание хлопком и объяснила ситуацию. «Этот дом сдавали только паре. Для всех мы с мистером Трэвисом супруги. Лорд и леди Бристоль. По крайней мере, пока мы в Лиме, обращайтесь к нам только так. Учтите, слуги здесь любопытные и быстро разболтают все. Поэтому следите за языками. Узнаю, что вы виновны в сплетнях, уволю без жалования». Мирка сразу уткнулась в сундук с моими нарядами. Для нее потеря денег была существенным ударом по семье, оставшейся в столице. А вот камердинер Себастьяна взглянул на меня сукаризной. «Я все понял, миледи. Нет нужды угрожать. Ни один достойный слуга не посмеет ухудшить положение своего господина». «Я рада, что мы друг друга поняли», — сказала я, выходя в сад. «Мистер Трэвис, ах нет, лорд Бристоль», — последовал за мной. Мы чинно обошли небольшой ухоженный садик, отделенный от мостовой высокой кирпичной стеной, сияющей от свежей побелки. Заодно поняли, что наши комнаты легко просматриваются через окна, и вечером это может стать проблемой. «Надеюсь, леди Фенвик позаботилась о плотных шторах хотя бы в спальне», — высказалась я, наблюдая за тем, как Мирка раскладывает мое белье в комоде, поднимая и встряхивая каждую вещичку. К моему удивлению, Себастьян не смутился. Напротив, с интересом проводил взглядом черный атласный корсет с кружевной отделкой. А от осознания того, что я волную этого мужчину как женщина, у меня появился подозрительный румянец. Впрочем, долго любоваться нашими комнатами мы не стали, обошли флигели с другой стороны и поняли, почему леди Фенвик предупреждала нас о своих гостях. Окна гостиной выходили в галерею, обрамляющую внутренний дворик, уже приведенный в порядок после долгой зимы. Здесь блестели зеленью растения в катках и высоких вазонах. Негромко журчал фонтанчик, роскошь для приморского юга. Столики, плетеные кресла с пышными подушками, диванчики, большая жаровня для приготовления любимого на юге напитка — кофе. И просторная площадка, выложенная блестящими на солнце каменными плитами. «О боже!» — простонала я, разглядывая все это великолепие. «Как я сразу не догадалась!» «Что случилось, миледи?» «Пока ничего», — вздохнула я. Но есть высокая вероятность того, что леди Фенвик родом из Гешпании». «Что в этом особенного?» — удивился Себастьян. «О тихой и незаметной жизни можно будет забыть», — вздохнула я. «Выходцы из Гешпании сохраняют свои привычки где угодно. Днем они любят спать, пережидая жару, а вечером они собираются большими компаниями, пьют кофе, болтают и танцуют. Иногда до рассвета. И, судя по тем потертым плитам, наша добрая хозяйка обожает принимать гостей и устраивать танцы». «Думаю, пару дней мы потерпим, миледи», — серьезно ответил Себастьян. «А потом переедем. Даже в сезон можно найти неплохой дом, если хорошо заплатить». Я почему-то улыбнулась. Наверное, потому что мои опасения вдруг превратились в условия решаемой задачи. И только. Пока мы изучали дом снаружи, слуги наводили порядок внутри. Кухарки у нас с собой не было, поэтому пришлось отправить камердинера за обедом, а Мирку в ближайшую лавку. Чай, кофе, булочки, джем. Все необходимое для легкого перекуса стоило приобрести заранее. Это, конечно, вводило нас в расходы, но я не хотела рисковать, оплачивая еду с кухни леди Фенвик. Подозреваю, ее кухарка готовит так, чтобы угодить госпоже, а гешпанская кухня довольно пряная. Вечер мы провели в гостиной. Я писала письма, Себастьян трудился над будущей книгой. Когда наступили сумерки, мой компаньон развел огонь в маленьком камине и приказал камеристке принести грелку для ног. Выпив на ночь чаю, я ушла в спальню и с каким-то особым волнением приняла ванну. Долго промывала волосы от краски, переживая, что цветочное мыло не сумеет заглушить ее едкий запах. Наконец, чистая, закутанная в теплый капот, я села у огня, чтобы просушить волосы, и тут в спальню вошел Себастьян. Одного взгляда хватило, чтобы в груди потеплело, а щеки порозовели. Я уставилась в огонь, чтобы не слышать плеска воды за приоткрытой дверью, но все равно слышала. Волосы просохли, я сама заплела слабую косу и легла в постель, натянув одеяло до подбородка. Это, наверное, выглядело смешно, но меня потряхивало от неизвестности. «Боже, мы провели две ночи в одной кровати по дороге сюда, но там, в тесноте и темноте каюты, я не...» Себастьян вышел из купальни с невозмутимым лицом и сел у огня, чтобы подсушить отросшие волосы. Я невольно им залюбовалась. Он смотрел на пламя, слушал, как шипят капли воды, падающие на решетку, а потом негромко запел. Не псалом, колыбельную. Под его негромкий голос я уснула и не заметила, как он лег рядом. А утром, когда Мирка явилась ко мне с чашкой кофе и свежими булочками, Себастьяна в спальне уже не было.